Глава восьмая. Под Деодарами. Тонга — прочная двухколесная повозка, в которую, как в английскую коляску, впрягается одна или две лошади. Помимо возницы, в Тонгу могут поместиться, усевшись вплотную друг к другу, от 4 до 6 человек. Но эта Тонга была в нашем полном распоряжении, и мы с мистером Холмсом вольготно расположились в ней вместе с нашим скудным багажом. В Тонгаваллахе или вознице нам достался сморщенный седобородый старец в грязном красном тюрбане, намотанном вокруг костлявой головы. Мы ехали в прохладе, омытого дождем рассвета. Несмотря на почтенный возраст, наш возница ловко правил парой катьяварских пони, и те резво катили повозку по калкской дороге. Много часов подряд Тонга тряслась по жесткой и вымощенной конкаром дороге, и только раз возница остановил ее у придорожного парао, место для отдыха путешественников, чтобы дать нашим пони перевести дух. Мы тоже не преминули воспользоваться этой остановкой, чтобы размять ноги и выпить подслащенного пальмовым сахаром красновато-коричневого чая, единственного напитка, который можно раздобыть в этих небогатых краях. Когда мы отъехали от Амбалы примерно на 35 миль, далеко на севере из-за горизонта показались горы. Рано утром прошел небольшой дождь, и поэтому воздух был чист настолько, что горные вершины на фоне голубого неба светились и переливались на солнце. Смотрите, мистер Холмс, Гималаи, обитель богов, как сказано в Сканда-Пуране. Шерлок Холмс поднял голову. Лицо его удивительным образом преобразилось, глаза засверкали. Нет человека, которого не впечатлила бы первая встреча с Гималаями, но мистер Холмс, казалось, на мгновение стряхнул с плеч весь груз своих забот и тревог, подобно путнику, который долго странствовал и, наконец, вернулся домой. Некоторое время он молча созерцал далекие вершины. «Как там было у Бетховена?» — пробормотал он себе под нос. «В вышине царит покой, чтоб молитвы возносить. Тра-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла, ли-ра-ла». Мистер Холмс потянулся за скрипичным футляром и, открыв защелки, достал весьма бывалого вида инструмент. Прижав скрипку к плечу длинным подбородком, Холмс принялся ее настраивать. И вот он заиграл. Стоило ему извлечь из скрипки первые звуки, как в глазах его появилось мечтательное выражение. Должно быть, он играл Бетховена, но сказать точно я не берусь. Вынужден признаться, что я несколько невежествен в вопросах музыки. Как бы то ни было, игра мистера Холмса не могла не тронуть даже самого черствого обывателя. Я был очарован. Старик Тонгавахал крякнул от удовольствия, и даже усталые пони как будто оживились. В мелодию вплетались все новые звуки. Мерное тарахтение повозки, ритмичный стук копыт пони, журчание реки Кхагар где-то вдалеке, пение бородастиков и воркование горлиц в кронах тенистых джамунов, склонявшихся к дороге. Эта странная и восхитительная симфония природы стала своего рода гимном нашему приближению к подножию Гималаев. Но вот пьеса закончилась, ее последние незабываемые звуки растаяли в воздухе. Я на миг застыл в молчании, а потом неожиданно для себя разразился аплодисментами. «Вах, браво, мистер Холмс, да у вас больше талантов, чем у бога Шивы рук!» Шерлок Холмс улыбнулся и едва заметно поклонился. Даже великий сыщик, при всем его сухом научном складе ума и уверенности в себе, не мог не растаять, столкнувшись с выражением искреннего восхищения. На ночь мы остановились в Калке, но уже рано утром выехали в Шимлу. Когда мы миновали раскинувшиеся неподалеку сады Пинджоры, дорога начала то подниматься, то спускаться, скользя все выше и выше между горными отрогами. Примечание: сады Пинджоры. Сады великих моголов у подножия Гималаев, разбитые в 17 веке двоюродным братом могольского императора, а впоследствии купленные одним из индийских махараджей, которому они принадлежали до середины 20 века. Конец примечания. Со всех сторон слышалось журчание ручьев и речек, а кедровые рощи по бокам от дороги полнились трескотней обезьян. Движение на дороге тоже стало оживленнее. Британские офицеры на бадахшанских жеребцах, подханские конеторговцы верхом на горячих кабульских пони, Местные семьи в битком набитых повозках, влекомых неспешными валами, пассажиры вроде нас в шумных тонгах и даже одинокий погонщик слонов в тюрбане верхом на правительственном слоне. Всяк направлялся по этой извилистой горной дороге, по своим делам и со своей скоростью. По мере того, как мы приближались к Шимле, воздух становился все холоднее, растительность все пышнее, а дорога все круче. Мистер Холмс удовлетворенно покуривал одну из своих трубок, которых он возил с собой великое множество, и напевал про себя обрывки какой-то мелодии, слегка шевеля в такт длинными тонкими пальцами. Ужасы Бомбея остались далеко позади. Козни полковника Марана, человек, похожий на хорька, залитый кровью труп, смерть портье португальца, ночное нападение тхагов — все это казалось теперь далеким и неправдоподобным, словно полузабытый ночной кошмар. Но я не уставала напоминать себе, что отвечаю за безопасность Шерлока Холмса. Пусть до сих пор я сделал очень мало для того, чтобы оправдать его великое доверие. Мне следует не терять бдительности, особенно если я не хочу запятнать честь нашего ведомства. Поэтому, когда мы, наконец, прибыли в Шимлу, я проявил изрядную осторожность и смотрел в оба, опасаясь, что полковник Маран вновь затеет недоброе. Шимла с 1864 года — летняя столица Британской Индии, город восхитительный, отвечающий самому тонкому вкусу. Европейская часть города, где располагается церковь, аллея для гуляний, увеселительный театр, резиденция вице-короля и все лучшие здания, дома и магазины, лежит на вершинах гор и на связующих их горных кряжах. Ниже раскинулся местный базар, эдкое нагромождение домишек из ржавой жести и дерева, столь тесно лепящихся друг к другу на крутом склоне горы, что кажется, будто бы их насильно водрузили один на другой, да так и оставили. Позавтракав у Пелети и поселив мистера Холмса в гостинице «Голубиная лощина», я направился на нижний базар, где у меня была скромная квартирка. Мой верный слуга Никку напоил меня чаем и отчитался о событиях в Шимле. После этого я отправился беседовать с другими горожанами. Водителями рикш, саисами, владельцами лавок, правительственными клерками, служащими гостиниц, нищими и даже с одной милой маленькой мусульманкой не слишком строгих правил. Ни один из собеседников не отказался снабдить меня нужными сведениями или выполнить небольшое поручение. Конечно же, не без денежного вознаграждения, в соответствии со стоимостью. Зато я мог быть вполне уверен, что если полковник Маран, его похожий на хорька сообщник, а то и какой-нибудь наемный головорез, попытаются совершить очередную гнусность или даже просто въехать в Шимлу, то первым об этом узнаю я, Хари Чандра Мукарджи, магистр искусств. 2 дня спустя мне удалось снять для мистера Холмса небольшой, но полностью обставленный загородный дом. Коттедж Ренемит, что неподалеку от Чота Симлы. Прежде его занимал известный жиголо, один из старейшин здешнего фешенебельного общества. По ряду причин, не последнее место среди которых занимало опьянение, он свалился с лошади в ущелье глубиной 900 футов, непоправимо испортив попутно маисовую грядку. Меня тревожило то, что мистер Холмс, несмотря на все мои усилия, не хотел вписаться в здешнее общество и держал себя не вполне камильфо. Казалось бы, пережив столько трудностей и опасностей, он мог, наконец, позволить себе немного расслабиться и присоединиться к другим европейцам, наслаждающимся жизнью на этом курорте. Но не тут-то было. Он не представился вице-королю, не внес своего имени в список гостей в доме правительства и даже не оставил визитной карточки в домах важных чиновников и людей света. Собственно говоря, у него и не было визитных карточек, поэтому его не приглашали ни на балы, ни на званые ужины, да и просто на обед не позвали ни разу. Однако такое положение дел удовлетворяло его во всех отношениях. Его не интересовали ни турниры общества стрелков из лука в Шимле, ни даже скачки и соревнования по поло в Анандале. Я буквально лез из кожи, стремясь доставить ему удовольствие. Однако пытаться убедить мистера Холмса сделать что-либо, чего он сам не хотел, было, пожалуй, даже рискованно. Холодный и беспристрастный, он уже самой этой манерой поведения предупреждал любые посягательства на свою свободу. Поскольку я знал, что он любит музыку, мне показалось уместным предложить ему посетить увеселительный театр, где давали оперетту мистера Гильберта и мистера Салливана. Только много времени спустя я узнал, что к его музыкальным пристрастиям относятся скорее скрипичные концерты, симфонии и опера. «Оперетта, комическая оперетта!» — воскликнул Шерлок Холмс в легком ужасе. «Да, мистер Холмс», — ответил я с некоторым вызовом. «Насколько я слышал, это веселое и зрелищное представление. В Шимле только о нем и говорят. Даже его превосходительство вице-король побывал на нем дважды. Именно поэтому вы считаете, что там следует побывать и мне? Ну уж нет, ни за что. Пусть его превосходительство действует так, как считает нужным. Что до меня, ненавижу непосвященную черни, держусь в стороне от нее». Конечно, мысли Горация не вполне демократичны, но в эту минуту они совпадают с моими. С этими словами он протянул мне длинный список. «Харри, если вы действительно хотите оказать мне услугу, спуститесь на базар и добудьте мне у какого-нибудь аптекаря вот эти реактивы». Вот чего я тоже никак не мог понять в мистере Холмсе. Как читатель, должно быть, уже понял, я человек науки. Однако я в жизни не стал бы проводить в гостиной столь зловонных экспериментов. Но не таков был мистер Холмс. В тот самый день, когда мы въехали в коттедж Ренемит, он заставил меня раздобыть полный набор мензурок, пробирок, реторт, пипеток, бунзеновских горелок и химических реактивов, причем некоторых в Шимле не оказалось, и пришлось выписывать их отдельно. И водрузил все это на полке в углу гостиной, выплескивая кислоты и прочие химикалии на великолепный грузинский стол, приспособленный им под верстак. Меня бросало в дрожь от одной мысли о том, что в один прекрасный день мне придется возвращать дом вместе со всей обстановкой краснолицому Освалу, агенту по найму. Ведь он не преминет взыскать с меня не только за этот стол, но и за глубокую трещину в каминной полке тикового дерева, который мистер Холмс пригвождал неотвеченные письма тибетским ритуальным кинжалом, купленным на базаре у торговца древности. На той же полке валялись в вечном беспорядке многочисленные трубки, кисеты, шприцы, перочинные ножи, револьверные патроны и прочий мусор. Но это бы еще ничего. Однако как-то раз в мою квартиру буквально ворвался нанятый мною для мистера Холмса простодушный слуга Пахари и заголосил, что в доме стрельба и смертоубийство. Сердце мое отчаянно заколотилось, и я со всех ног помчался в коттедж, но лишь для того, чтобы увидеть, что мистер Холмс, целый и невредимый, сидит развалясь в кресле посреди комнаты, а вокруг него клубится пороховой дым. Возле кресла валялись револьвер и патронтаж, а на противоположной стене, к моему ужасу, красовался мистический символ Ом, выведенный при помощи пуль. Единственной страстью Шерлока Холмса, которая не вызывала у меня возражений, была его неуемная библиомания. Я и сам, признаться, ею грешил, однако по причинам сугубо материальным никогда она не заходила у меня так далеко, как у него. Он покупал книги не поштучно, а огромными кипами и внушительными связками, которые были разбросаны, как попало, по всему дому, доводя слугу Пахари только что не до слез. Любая прогулка, на которую мы отправлялись с мистером Холмсом, неизменно завершалась среди книг либо в лавке Уиллера, либо в книжном магазине Хиггинботама. Однако особое пристрастие Холмс питал к антикварной книжной лавке, которой владел мистер Ларган. Груды странных и редких книг, документов, карт и гравюр, покрытых толстым слоем серой пыли, заполняли пространство между не менее странными и разнообразными товарами. Ожерелье из бирюзы и украшения из нефрита, слуховые трубки из человеческой бедренной кости и серебряные молитвенные мельницы из Тибета, золоченые статуэтки Будды и Бодхисаттв, дьявольские маски и японские доспехи, связки копий, кхант и катаров, персидские кувшины для воды и тусклые медные курильницы, потемневшие серебряные пояса, спутанные, словно кожаные ремни, головные шпильки из слоновой кости и халцедона. И тысячи других редкостей были спрятаны в ящики, сложены в кучи или просто разбросаны по комнате, так что свободное пространство оставалось только вокруг колченогого, заменявшего прилавок стола, за которым работал Ларган. Примечание. Похожее описание лавки Ларгана приведено в романе Киплинга «Ким». Перевод Клягиной Кондратьевой. Конец примечания. Понятное дело, он тоже числился по нашему ведомству и преуспел в обучении картографов, которых готовил к великим путешествиям в неведомое. Он был способен к языкам, коих знал великое множество. Ларган бегло говорил на английском, хинди, фарси, арабском, китайском, французском и русском языках. У нас были общие интересы, к которым относились редкие верования и местные обычаи. Но, должен признаться, в его обществе я чувствовал себя неуютно. Он владел приводившим меня в замешательство умением как бы по собственной воле расширять зрачки, а после сужать их до размеров булавочного острия. Помимо этого, он обладал странными магнетическими способностями, и мне не раз доводилось наблюдать, как он воздействует с их помощью на людей. Поговаривали даже, что он занимается джаду, иначе говоря, колдовством. Вне сомнения, Ларган был самой загадочной фигурой из всех когда-либо завербованных индийской разведкой. О своем происхождении он рассказывал весьма расплывчато, утверждая, что в его жилах течет венгерская, французская и персидская кровь. Но то и дело заменяя одну из них на другую в зависимости от настроения. Истинная биография Ларгана была известна только полковнику Крейтону. Полковник до того не любил распускать язык, что, видимо, собирался унести тайну Ларгана с собой в могилу. Ларгану нравилось общество мистера Холмса, хотя я и не раскрыл ему, кем на самом деле был норвежский исследователь. В перерывах между долгими беседами о природе, метафизике и превратностях книготорговли в Шимле он угощал нас мелким ореховым печеньем и китайским зеленым чаем в чашечках из изысканного тонкого фарфора. Как-то вечером, когда мы возвращались из лавки Ларгана в коттедж Реннимит, Шерлок Холмс вдруг обратился ко мне. «Ларган утверждает, что вы говорите по-тибетски. О, у меня очень скромные познания в этой области». «Скромный?» — сухо спросил Холмс. «Но ведь вы же автор наиболее авторитетной работы по тибетской грамматике и составитель первого тибетско-английского словаря». «Отнюдь не первый, мистер Холмс, никак нет». Первый тибетско-английский словарь составил мой покойный гуру, великий венгерский востоковед Александр Чома де Кереши. Более того, именно он заложил основы всех современных исследований тибетского языка и цивилизации. А почему вы тоже решили заняться изысканиями в этой области? Что ж, сэр, это долгая история, но я буду краток. В 1862 году я получил степень магистра искусств в Калькуттском университете. Я был тогда молод, мне было всего 24. Благодаря знакомству с сэром Альфредом Крофтом, начальником управления народного образования Бенгалии, который был моим добрым другом и наставником, я получил должность директора школы-интерната Пхутья в Дарджилинге. Именно на этом замечательном курорте на границе с Сикимом я и познакомился с Чомой де Кереш. Это был замечательный человек и великий ученый. Воистину, один из величайших среди известных мне людей науки. Молодым человеком он покинул Венгрию и обосновался в этом гималайском городке, чтобы узнать о Тибете как можно больше. Он считал, что жители Венгрии и мадьяры много веков назад переселились в Венгрию с Тибета. Поэтому его зачаровывало все, что только касалось этой необычайной страны. Когда я познакомился с ним, он был уже глубоким стариком, и, к огромному моему сожалению, мне не удалось вобрать в себя все, чем мог поделиться этот источник мудрости, поскольку год спустя он ушел из жизни. Тем не менее, он разжег во мне огромный интерес к Тибету. Видите ли, сэр, пристальное изучение тибетского языка и священных текстов привело до Кереши к выводу, что Тибет — последняя связующая нить между нами и цивилизациями далекого прошлого. Таинственные культы Египта, Месопотамии, Греции, инков и майя сгинули вместе с разрушением этих цивилизаций, и нам не дано больше ничего о них узнать. Напротив, Тибет, будучи естественным образом изолированным и недоступным для простых смертных, не только сохранил мудрость далекого прошлого, но и продолжает поддерживать его традиции, воплощенные в знаниях о скрытых силах человеческой души. В высочайших достижениях индийских святых и мудрецов и в их эзотерических учениях. Я принялся усердно учить тибетский язык и установил дружеские отношения с Раджой Сикима, он по происхождению чистокровный тибетец, и многими высокопоставленными ламами этой страны, что дало мне возможность не только освоить язык, но и научиться читать и понимать древние книги. Со временем о моих знаниях в этой сокровенной области проведали власти, которые решили, что я сослужу лучшую службу индийскому правительству, если оставлю сферу народного образования и вольюсь в иное ведомство, где мои способности будут использоваться, как бы это сказать, более масштабно. Вот так, мистер Холмс, я и оказался здесь, в вашем распоряжении. Позвольте же мне тогда, Харри, распорядиться, чтобы вы обучили меня тибетскому языку, и тогда ваши услуги будут просто бесценны. Вы делаете слишком много чести моим скромным способностям, мистер Холмс, однако я готов поделиться с вами всем, что знаю. Но должен предостеречь вас, сэр, одно только знание языка не поможет вам попасть в Тибет. Что вы имеете в виду, Харри? Должно быть, мистер Холмс, вы слышали, что Тибет называют иногда запретной страной. Это и есть запретная страна, когда дело касается чужестранцев, особенно европейцев. Духовные правители Тибета ревниво относятся к своей власти, богатству и тайнам и опасаются, что белые люди могут их отнять. Поэтому европейцам и их представителям запрещено въезжать в Тибет под страхом смертной казни. В последнее время положение даже обострилось, поскольку Далай-лама, верховный священнослужитель тибетской церкви и правитель страны, еще не достиг совершеннолетия, и власть во многом перешла в руки представителя Маньчжурской империи в Лхасе. А что маньчжурцам нужно от Тибета? С тех пор, как в начале прошлого века в Тибет вошла армия императора Юнчжена, маньчжурский престол настаивает на своих феодальных правах, даже посадил в столице Тибета, Лхасе, двоих маньчжурских представителей, их называют амбанями. Попытки империи добиться в Тибете исключительных прав не всегда были успешными, что тоже не могло не повлиять на положение тех, кто стремится попасть в Тибет. К несчастью, нынешний старший маньчжурский амбань, граф Оэртай, не только взял верх над Далай-ламой и тибетским правительством, но и отличается неизбывной смертельной ненавистью ко всем европейцам, особенно к англичанам. Так-так, понятно. А вам удавалось добраться до Тибета? Да, мистер Холмс, у местного жителя есть здесь кое-какие преимущества. Поэтому ведомство для разведки и проведения изысканий в местах, подобных Тибету, нанимает именно местных, а среди них предпочитает жителей пограничных с Тибетом областей. Сам я путешествовал в Тибет под видом праведника, пандита, но, увы, вызвал подозрение у властей на полпути к Лхасе, в городе Шигатсе, где находится великий монастырь Тешу-ламы. Примечание. Монастырь Таши-лун-по, престол Панчен-лам. Первые европейцы, путешествовавшие по Тибету и писавшие о нем, ошибочно называли Панчен-ламу Тешу-ламой или Таши-ламой в соответствии с названием монастыря. Конец примечания. Мне в жизни не приходилось встречать более отталкивающего представителя Небесной Империи, чем маньчжурский офицер из расквартированного в Шигатсе небольшого китайского гарнизона. Этот мерзавец, будь он проклят, готов был отрубить мне голову на основании всего лишь какого-то жалкого подозрения. Клянусь Юпитером, мистер Холмс, вы себе даже не представляете, насколько безвыходно было мое положение. Но 11 часов спустя меня спасла от меча палача мать Тешу-ламы, которую я некогда вылечил от легкого расстройства желудка шипучим лекарством собственного приготовления. Эта благочестивая леди дала упомянутому ранее офицеру крупную взятку, которая, к счастью, избавила его от большей части подозрений, касающихся моего положения в обществе и рода деятельности. Однако меня заставили свернуть исследование и спешно выслали в Дарджилинг. Так что, сэр, посещение Тибета — это вам, как говорится, не игрушки. А теперь добавьте сюда еще высоту, снежные бури, диких животных, разбойников и прочие тяготы, и у вас не останется сомнений, что это путешествие не из разряда легких. Что ж, Харри, вы подробнейшим образом живописали мне опасности путешествия в Тибет. Однако не бросать же начатое дело на полпути. А пока я, воспользовавшись вашей бесценной помощью, ограничу свои изыскания трудностями тибетского языка. Я начал давать мистеру Холмсу ежедневные уроки. Он оказался завидным учеником, да еще и с хорошим слухом, позволявшим ему улавливать едва заметные тоновые модуляции, которые обычно доводят европейцы до отчаяния. Скажем, тибетское «ла», в зависимости от того, с какой именно интонацией оно произносится, может означать «горный перевал», почтительную приставку к имени собеседника, бога, мускусного оленя, жалованье, потерю чего-то и даже душу. Шерлок Холмс с легкостью освоил и почтительные приставки, ведь на самом деле тибетский язык — это не один, а три языка — обычный, почтительный и высокопочтительный. Первый используется в разговоре с простолюдинами, второй — с людьми знатного происхождения, а третий — с Далай-ламой. Но не следует думать, что различия между ними сводятся к суффиксам и приставкам. Дело обстоит отнюдь не так просто. Даже корни одних и тех же слов в этих языках иногда никак не связаны друг с другом. Однако не буду утомлять читателя экскурсами в такие тонкости тибетского языка, которые могут вызвать интерес разве что у специалиста. Тем же из читателей, кому захочется получше разобраться в тибетском языке, я могу посоветовать свою книгу «Тибетский язык для начинающих. Одна рупия», публикованную книгохранилищем Бенгальской канцелярии и грамматику разговорного тибетского языка. 2 рупии 4 анна, выпущенную тем же издательством.